Глава 34. Опять одна в жалкой гостиной миссионера, она легла на кушетку против окна и рассеянно смотрела на панораму реки. Китти старалась отдать себе отчет в своих душевных переживаниях. Она никогда бы не поверила, что посещение воспитательного дома произведет на нее такое сильное впечатление. Она пошла туда из любопытства. Делать ей было нечего. Она столько времени издали смотрела на окруженный стеной город за рекой, что ей захотелось взглянуть поближе, что происходит там, на его таинственных улицах. Но в стенах воспитательного дома ей показалось, что ее перенесли в другой мир, странно расположенный вне времени и пространства. Эти пустые комнаты, белые коридоры, строгие, простые, казались ей проникнутыми духом чего-то отдаленного, таинственного. Спокойный, размеренный труд среди заразы свидетельствовал об удивительном хладнокровии перед опасностью, практическом уме и деловитости, доведенных почти до смешного. Все это вместе взятое производило трогательное впечатление. До сих пор в ушах Китти звучали ужасные крики, которые она услышала, когда сестра Жозефа отворила дверь лазарета. Какой неожиданностью для нее явилось то, что они говорили о Вальтере. Прежде сестра, потом сама надзирательница. Голос ее звучал так нежно, когда она его хвалила. Странно, она гордилась, что его так высоко ценят. Валингтон тоже говорил о том, как он работает, но сестры ценили не только его деловитость и работоспособность. Она и в Чинкие не слышала, что его считают умным. Но они говорили о его мягкосердечии и заботливости. Конечно, она и сама знала, что он умеет быть очень нежным. Всего лучше его можно было оценить во время болезни. Он был слишком умен, чтобы надоедать, и прикосновение его руки было приятно и успокоительно. Каким-то таинственным образом он умел одним своим присутствием облегчать страдания. Она знала, что никогда больше не увидит в его глазах того нежного, любящего взгляда, который прежде приводил ее в ярость. Она знала, как сильно он умеет любить. Теперь он странным образом изливал эту любовь на несчастных лазаретных больных, которые возлагали все свои надежды на него одного. Она чувствовала в себе не ревность, а какую-то пустоту, как будто из-под нее вдруг выдернули некие подпорки, к которым она так привыкла, что перестала их замечать, и она зашаталась во все стороны, как предмет, потерявший равновесие. Она себя презирала за то, что раньше презирала его. Он, конечно, знал это, но принимал ее суждение о себе без злобы. Она была дура, он это знал, но любил ее и потому не обращал на это внимания. Теперь она перестала ненавидеть его. Всякая злоба к нему у нее прошла. Она чувствовала только страх и какое-то недоумение. Она не могла не признавать его выдающихся качеств. Иногда ей казалось, что он обладает каким-то странным, непривлекательным величием. Удивительно было, что, несмотря на все, она не в силах была его любить, а любила недостойного человека, не строя себе никаких иллюзий на его счет. Только бы суметь вырвать из сердца эту любовь, которая так упорно в нем держалась. Она старалась не думать о Чарли. Вадингтон высоко ценил Вальтера. Она одна была слепа к его качествам. Почему? Потому что он любил ее, а она его не любила. Странные свойства человеческого сердца — презирать человека за то, что он вас любит. Вадингтон признался, что он Вальтера не любит. Мужчины вообще его не любят. Нетрудно было понять, что, напротив, Обе сестры питают к нему чувство, очень близкое к любви. С женщинами он держал себя совсем иначе. Несмотря на его застенчивость, они чувствовали, что он безгранично добрый человек.